Глава 30. Мы возвращаемся в Черемуховку. Я высаживаю ребят Алексея Дмитриевича возле школы и помогаю выгрузить книги. Алексей Дмитриевич держит в руках большую картонную коробку с тортом. Мы специально заехали за ним в кондитерскую. «Зайдете на чай, Андрей Иванович?» – спрашивает он. Я смотрю на часы и качаю головой. «Спасибо, Алексей Дмитриевич, но я не могу. Надо как можно скорее поймать лису, пока она не перетаскала у соседки всех куриц». У Сережки моментально загораются глаза. «А можно мне с тобой?» – спрашивает он, искоса поглядывая на Таню. «Тебе домой надо», – отвечаю я. «Мама ждет, волнуется. Родителям ведь тоже интересно, как ты выступил на Олимпиаде». «Я им позвоню и расскажу», – моментально находит ответ брат. «Нет», – строго говорю я. «Ловить лису я буду один, это решено». «Но ты нам ее покажешь, когда поймаешь?» – спрашивает Сережка. «А я приготовлю ужин. Ты же всю ночь в засаде просидишь, вернешься голодный». «Ладно», – говорю я, – «только обязательно позвони родителям и скажи, что остался у меня. Заодно покорми бандита и не вздумай его выпустить, если он просится на улицу». «Хорошо», – отвечает брат. Из школы я еду в совхозные мастерские. Совхозный водитель Володя, который часто помогает Федору Игнатьевичу ремонтировать его машину, взялся сделать для меня ловушку. Я нахожу Володю в гараже, где он возится с мотором своего ЗИЛа. «Все готово, Андрей», — говорит Володя. «Вот», — он показывает мне ловушку. Формой она напоминает большой барабан с дверцей в боку. Внутри второй барабан поменьше, он открывается сверху. Туда я посажу приманку, живую курицу. В общем, получились две круглые клетки. Маленькая клетка вставлена в большую, а между ними коридор в виде кольца. Всю конструкцию Володя согнул и сварил из тонких металлических прутков и обтянул частой сеткой. Сверху, по моей просьбе, он приварил две железные ручки, а на дверцу – проушины для замка. Дверца ловушки открывается внутрь, как и задумано. В открытом состоянии она полностью перегораживает кольцевой коридор между внутренней клеткой и внешней. «Отличная работа, Володя», – говорю я. «Спасибо». Володя смотрит на меня и вздыхает. «Два дня провозился», – с намеком говорит он. «Обмыть бы работу». Я протягиваю ему 3 рубля. «Вот спасибо», – радуется Володя и прячет бумажку в карман. «После работы зайду в магазин». Ловушка получилась не тяжелая. По моей просьбе Володя сварил ее из самого тонкого прутка, который нашел. Ее даже можно поднять одной рукой, просто не очень удобно. «Ерунда, справлюсь». Я открываю задний борт Луаза. «Помочь?» – предлагает Володя. «Не надо», – отказываюсь я. Клетка отлично помещается в кузов, но с ней еще много возни. Железо заляпано машинным маслом. Запах масла и ржавчины может отпугнуть чуткого зверя, поэтому я не сразу везу ловушку к соседке, а сначала еду с ней домой. Ставлю на огонь большую кастрюлю, грею в ней воду и завариваю старые банные веники, а сам затаскиваю клетку в баню. Тщательно, не жалея времени, я отмываю сетку и каркас от масла и ржавчины. Отвар веников остро пахнет березовым и дубовым листом. Я надеюсь, что этот запах хотя бы отчасти перебьет запах железа. А еще надеюсь, что лиса не станет слишком осторожничать. Она ведь уже повадилась ходить в деревню. Голод и желание добраться до легкой добычи должны пересилить древний звериный страх перед человеком. Отмыв ловушку, я больше не трогаю ее руками, а надеваю толстые волочные рукавицы. Несколько пар таких рукавиц всегда висят у меня на улице под навесом. Так войлок меньше напитывается запахами человеческого жилья. Поливая подсолнечным маслом петли, я открываю и закрываю дверцы ловушки, до тех пор, пока она не начинает закрываться легко, без малейшего скрипа и заедания. Я оставляю ловушку сохнуть во дворе, а сам готовлю остальное снаряжение. В холодильнике у меня хранится банка с перетопленным свиным салом. Я ставлю банку в кастрюлю с водой и разогреваю на водяной бане, пока сало не становится жидким. Потом переливаю его в небольшую бутылочку с пробкой. Бандит крутится под ногами, урчит и то и дело поглядывает на дверь. Требует выпустить его из-под ареста. «Сиди дома», – строго говорю я. «Вот поймаю твою подругу, тогда нагуляешься». Кот недовольно крутит головой и нехотя вспрыгивает на лежанку. Бутылочку с топленым салом я привязываю изолентой к длинному ореховому пруту. Я нарезал эти прутья для удилищ и оставил сушиться под навесом. Задумчиво перебираю патроны. Я собираюсь взять с собой ружье на случай, если лиса насторожится и не захочет идти в ловушку. Обычно лисицы стреляют мелкой картечью, Но у меня в качестве приманки будет курица, которую хорошо обернуть хозяевам целой и невредимой. Поэтому я беру несколько пулевых патронов и кладу их в карман теплой суконной куртки. В другой карман отлично помещается навесной замок с заранее вставленным в него ключом. Он нужен, чтобы надежно запереть лису в клетке. Одеваюсь я как можно теплее. Неизвестно, сколько времени придется просидеть в засаде, поджидая лису. Это не обязательно. Можно просто поставить ловушку и ждать, когда лиса попадется. Но я хочу предусмотреть все возможные случайности. Вдруг хитрый зверь умудрится выбраться из ловушки. Второй раз напуганная лиса уже не придет. Собравшись, я вешаю ружье через плечо. Одной рукой подхватываю ловушку, другой — ореховый прут с привязанной к ней бутылочкой. И несу все это добро по тропинке вдоль речки к дому Татьяны Семеновны. Небо уже темнеет, осенние вечера коротки. Из-за леса поднимается большая полная луна. Сырой воздух зрительно увеличивает лунный диск. Луна — это хорошо, это мне на руку. Я смогу ясно видеть ловушку и не прокараулю лисицу. «Ты всерьез, что ли, удумал ее поймать?» Удивленно спрашивает меня Татьяна Семеновна. Я ставлю ловушку посреди соседкиного двора и киваю. «Конечно, всерьез. Иначе она всех ваших кур перетаскает». «Вот ты и зараза!» — пугается соседка. «Ты уж поймай ее, Андрей Иванович!» «Может, дадите курицу для приманки, Татьяна Семеновна?» Пользуясь моментом, прошу я. Соседка поджимает губы и качает головой. «Нет, Андрей Иванович, и не проси. А без курицы-то никак. Может, какую другую приманку в твою клетку положить? У меня вот картошка осталась от ужина, и колбасы немножко есть». «Колбаса не подойдет», — смеюсь я. «Ничего, Татьяна Семеновна, я что-нибудь придумаю». А сам внимательно осматриваю двор соседки, ища удобное место для засады. Вижу дверцу, ведущую на чердак, и приставленную к ней длинную деревянную лестницу. Если залезть на чердак, то буду отлично видеть оттуда весь двор. «Можно я вас на чердаке засяду?» — спрашиваю я. «Покараулю лису, чтобы не сбежала». «Сиди хоть всю ночь», — смеется соседка. Я пробую ногой нижнюю перекладину лестницы, вроде крепкая. Влезаю на чердак и заглядываю в дверцу. На чердаке темно и пахнет мышами и сухой травой. «Что у вас здесь?» — спрашиваю я сверху. «Разве я помню?» — удивляется соседка. «Я туда уж лет 20 не заглядывала». Я протягиваю руку и нащупываю в темноте крепкую балку, которой снизу подшит потолок. Ходить по нему явно не стоит, легко провалиться. Но, на мое счастье, поверх балок небрежно брошены крепкие сухие доски. Я кладу ружье на доски, потом залезаю на чердак сам. Здесь немного теплее, чем на улице. Нет холодного ветра, и можно сидеть на балке. Весь двор виден сверху, как на ладони. Отлично. Если лиса придет, то я ее не проморгаю. Оставив ружье на чердаке, я спускаюсь. Лестница прогибается и потрескивает, но держит. «Лиса, скорее всего, придет ночью», — говорю я соседке, которая наблюдает за моими гимнастическими упражнениями. «Вы когда ложитесь спать?» «Да я сейчас и лягу», — отвечает Татьяна Семеновна. «Что мне ночью-то сидеть? Электричество жечь». «Тогда спокойной ночи, Татьяна Семеновна», — улыбаюсь я. «Утром покажу вам лису». Соседка уходит в дом. Я слышу, как она закрывает дверь и накидывает крючок на проушину. А я иду к председателю. Федор Игнатьевич обещал одолжить мне курицу. В окнах председательского дома горит свет. Я прислушиваюсь и слышу тихое бормотание диктора. Видимо, Федор Игнатьевич с супругой смотрит телевизор. Поднявшись на крыльцо, стучу в дверь и через несколько секунд слышу шаги. «А, это ты, Андрей Иванович?» — кивает председатель, открыв дверь, и воровато оглядывается через плечо. «Кто там, Федя?» — спрашивает из дома Мария Антоновна. «Это ко мне, по делу!» — отвечает Федор Игнатьевич. Сует ноги в старые валенки, выходит ко мне на крыльцо и плотно закрывает за собой дверь. «Удачно ты зашел, Андрей Иванович!» — шепчет он. «Маша моя только кур покормила, сейчас ноги парит. Ей Трифон травки прописал от боли в ногах. Идем, только тихо!» Я иду вслед за Федором Игнатьевичем к курятнику. «Если можно, мне белую курицу!» — прошу я. «Ее в темноте лучше видно». «Попробую», — ворчит Федор Игнатьевич. «Подожди здесь». Открыв узкую дверь, он скрывается в курятнике. Я слышу, как встревоженные куры испуганно квохчут. Что-то падает с громким стуком. Федор Игнатьевич приглушенно ругается. Наконец он показывается в дверях. Под мышкой у председателя зажата белая курица. Захлопнув ногой дверь курятника, он протягивает мне курицу. «Только до утра верни», — Может, и не хватится, Мария Антоновна. А то и мне влетит, и тебе. Я прячу курицу под куртку. Чувствую, как испуганно колотится птичье сердце. Но курица не бьется и не вырывается. Федор Игнатьевич, вспоминаю я, у тебя мягкой проволочки не найдется? Медной или алюминиевой? Есть, кивает председатель. Сейчас, подожди. Он выносит из сарая полуметровый кусок алюминиевой проволоки. Столько хватит? Хватит, говорю я. Спасибо, Федор Игнатьевич. Утром принесу курицу. Ты лесу-то не упусти, говорит председатель. Я не смогу для тебя каждый вечер кур у жены воровать. А может, Мария Антоновна согласится продать мне одну курицу? Спрашиваю я. Ведь лиса совершенно не обязательно придет сегодня ночью. Федор Игнатьевич, испуганно оглядываясь, подталкивает меня в спину. Иди, Андрей Иванович, иди. Утром поговорим. Я возвращаюсь на двор к соседке. Вхожу, стараясь не хлопать калиткой. Уже стемнело, но двор залит лунным светом. Ловушка посреди двора смотрится какой-то странной чужеродной конструкцией. Я открываю верхнюю дверцу, крепко держа курицу двумя руками, сажаю ее в клетку. Курица испуганно кудахчет и хлопает крыльями. Я закрываю дверцу и крепко приматываю ее алюминиевой проволокой. Дергаю, чтобы убедиться, что дверца не откроется. Отлично. Тише, тише, негромко говорю я курице. Курица словно понимает меня, замолкает и устраивается в углу клетки, спрятав голову под крыло. А я проверяю боковую дверцу. Она не скрипит и не заедает. Я хорошо ее смазал. Оставляю дверцу открытой и беру ореховое удилище, к которому привязана бутылочка с растопленным салом. Вытаскиваю из бутылки пробку. Держа удилище в вытянутых руках, делаю каплями сала пахучую дорожку от ловушки к дырке в заборе. Эта дорожка приведет лису прямо к приманке. А палка нужна для того, чтобы запах моих следов не насторожил лисицу. Когда имеешь дело с таким чутким зверем, лучше переборщить с осторожностью. Ну, вот все и готово. Я не очень верю, что лисица придет сегодня ночью, но гоню от себя эти мысли. Если не придет, завтра я решу, что делать дальше. А пока я в последний раз окидываю взглядом установленную ловушку. Все в порядке. Приманка на месте, ловушка готова и ждет лисицу. В доме у Татьяны Семеновны тихо, свет не горит, соседка легла спать. Да и вся черемуховка уснула. Над деревней висит тишина, только горят кое-где редкие фонари. Стараясь не скрипеть лестницей, я залезаю на чердак и удобно устраиваюсь на балке. Нащупываю в темноте ружье, достаю из кармана патроны, заряжаю ружье. Ловушку отлично видно сверху. Видно и белую курицу, которая спокойно дремлет сверху. Я вскидываю ружье и прицеливаюсь, проверяя, не помешает ли что-нибудь выстрелить. Ремень ружья цепляется за торчащий из балки гвоздь. Тогда я отстегиваю ремень, сворачиваю его и убираю в карман. Снова пробую прицелиться. На этот раз мне ничто не мешает. Вот и замечательно. Я кладу ружье справа от себя, так чтобы схватить его одним движением. Потом поднимаю воротник куртки, усаживаюсь поудобнее и жду.